будучи москвичкой, единственной дочкой у папы с мамой, я рискнула и уехала. А что, для вас в столичном театре не нашлось места? Нет, просто педагоги мне правильно сказали. Хочешь сразу получить профессию, ощущение сцены, иди к Акимову. Знаете, как он говорил, актриса должна быть с маникюром, зябко кутаться и в меха, и пахнуть французскими духами. Вот только с мехами и духами на актерскую зарплату не получится. Вот-вот. Но к этому надо стремиться, говорил он. Так как одевал актрис Акимов, не одевал никто. Он лично рисовал эскизы костюмов и лично присутствовал на примерках. Если у вас красивая грудь, то можете быть уверены, что каждый раз грудь была видна зрителю. Если были красивые руки, то Николай Павлович сделает крой рукава, подчеркивающие это. У меня в основном он показывал ножки, когда они были очень хороши. И всегда оголял шейку и грудь. Я играла молоденьких кокеток. Я стала любимой актрисой Ленинграда. И это вам могут подтвердить все старожилы, которых все меньше и меньше становится. Но самое дорогое в отношении режиссера было вот что. Я, да и любой член труппы, мог позвонить Николаю Павловичу и сказать: «У меня проблемы». Тогда он говорил: «Вы знаете мой адрес? Возьмите, пожалуйста, бутылочку сухого вина, я оплачу». И вы могли прийти к нему как к духовнику? Или духовнику? Мой первый развод, например, когда начались проблемы, я прибежала к нему, и Николай Павлович, подаривший мне на свадьбу сервиз, заметил: «А сервиз-то оказался прочнее, чем ваш брак». В детстве вас, наверное, дразнили петрушкой. Нет, я была очень робким, застенчивым ребенком военного поколения. Я поздно созрела как личность, плохо училась в школе. Вся математика — двойки-тройки. До сих пор не могу посчитать деньги. Когда мне дают сдачи, я не смотрю на купюры, а смотрю на продавца. Я, мол, блин, все вижу, обманешь. Эта сцена проигрывается. Срабатывает? Не всегда. Во Франции в магазине мне вдюнили 50 франков старого образца. Но это же Марсель. Это же хуже Одессы. А вы пользовались своим комедийным даром в предлагаемых обстоятельствах жизни? Конечно, ну конечно. Когда было трудно с колбаской или с чем-то там еще, и в очереди узнавали мое лицо, я играла маленький спектакль: посмешить, рассказать анекдотец, подрыгаться у стойки, чтобы получить свою добрую порцию хорошего мяса или колбасы. Все это было. А в общении с мужчинами пускали в ход комедийный талант? Во-первых, у меня было несколько браков, и прекрасные, я не стесняюсь, любовники. И, кстати, мужей я меняла, любовников никогда. Обычно женщины говорят наоборот: прекрасный муж и любовники. А вот у меня другой случай. 20 лет вы в любви особенно не рассуждаете, но здравый смысл присутствует. Едины ли у нас паруса? Идем ли в одном фарватере? А любовники — это порыв, подъем, вершины. Здесь нет расчета. Короче, у меня не было желания рассмешить мужчин, которые мне нравились. Наоборот, я становилась менее эксцентричной, нежнее, что ли. Иногда, правда, я устраивала концерты, чтобы порадовать любимого человека. И какая выходная ария звучала? Влюбляла в себя, если хотела, не комедией, не острым рисунком, хотя это, очевидно, присутствовало. А меня тянуло на поэзию. Я читал стихи, наверное, плохо. начитала их так,